предстоит мужской разговор, встала из-за стола и сказала, что пойдет закажет себе еще кофе. Правильно сделала, потому что я не взялся бы гадать, чего хочет от меня этот наглый парень, а когда я чего-то не понимаю, настроение резко портится. Впрочем, чего он хочет, стало понятно уже по его следующему вопросу. «Твои все бабы?» – спросил он, ехидно улыбаясь и по-хозяйски сложив руки на столешницу. «Глава 5. А тебе какая разница?» – отрезал я, рассматривая подсевшего незнакомца, ну и добавил, чтобы вопросов не возникло. «Гуляй, Вася, без тебя разберемся. Ты не так понял», – сбавив сразу обороты, заявил он. «Намекаешь, что я непонятливый?» «Да нет», – с секунду подумав, отмахнулся он. «Я вообще не про это. Просто говорю, что ты действительно не так понял. Вали, паря», — ответил я. «А вообще, если ты не заметил, я не один сижу и с девушками вечер провожу. Тебя сюда никто не назвал, надеюсь, я-то так тебе доступно объясняю. Вот про это я и хотел у тебя спросить», — пояснил паренек, взял со стола чистую салфетку, потеребил и, собравшись с мыслями, продолжил. «Короче, Машка Курочкина, ну брюнетка, следачка, красивая такая, она что, с тобой сюда пришла, со мной?» – подтвердил я, поглядывая в сторону уборной, когда Курочкина отлучилась. Тут же поймал себя на мысли, что все время до этого я обращался к следачке по фамилии, хотя у нее, вон, имя есть, Маша, которого я, правда, не знал. Так бывает, подходит человеку фамилия, даже больше, чем имя, и само собой так выходит, что ты его все время по фамилии называешь. Я заметил, как после моего утвердительного ответа, собеседник недовольно нахмурился. Пора, однако, было выводить разговор в более или менее конкретную плоскость. «Вопрос то в чем, девчонка тебе понравилась и в кино позвать хочешь?» – поторопил я мысли паренька, но тот почему-то усмехнулся. «Не хочу, я с ней уже 5 лет знаком. Чтобы ты понимал, Маша, моя женщина», – он запнулся и добавил нехотя, – «бывшая, вон оно что». По крайней мере, стало понятно, чего его так заинтересовал досуг следовательницы. Он ее бывший, увидел свою несостоявшуюся суженую ряженую и, скорее всего, приревновал. Знал бы он, что я помимо Маши со своей бывшей женой тут сижу, на которой женился бы года через 3 в той жизни. Так, наверное, относился бы ко всему проще. «И я тут при чем? Мне эта информация по барабану», — ответил я. Я немного расслабился, откинулся на спинку стула. «Если он без наездов, так и я пока спокоен, но на чеку». Собеседник принялся рвать салфетку на длинные полоски. «Как тебя зовут?» – спросил он, не поднимая глаз от стола, и сам представился. «Меня Артем, меня Егор зовут», – в ответ назвался я. «Тебя твой друг там не заждался?» Артем поднял взгляд и впился в меня глазами. «Короче, Егор, как есть скажи, ты на мою Машку какие-то виды имеешь, как женщину ее рассматриваешь?» Он даже стиснул салфетку в кулак. Видимо, одна только мысль об этом вызывала у него негодование. Остались у него к Курочкиной чувства, имеет на них полное право, только отчитываться перед ревнивцем я не собирался. С другой стороны, к гадалке не надо ходить, невооруженным взглядом было видно, что Курочкина Артему не безразлична, так эмоционально на бывших не реагируют. «Слушай, Артем, все понимаю, недолюбил, не разлюбил, все бывает, такова жизнь, но ты же сам говоришь, что Курочкина для тебя... бывшая, дам тебе совет, как мужик мужику, а прислушиваться или нет, твое право. Хочешь перестать мучиться и себя изводить, просто вычеркни Машу из своей жизни. Ты не убогий, другую себе найдешь, а про Машу забудешь и даже не будешь вспоминать». Артем мой совет внимательно выслушал. Поерзал на стуле, не находя себе места, а потом, сжав руку в кулак так, что она побелела, выдал. «Никто кроме нее мне не нужен, я ее муж, и развод ей давать не собираюсь». «В смысле, муж?» – удивился я. «В коромысле. Машка, моя жена. Я за ней со школьной парты ухаживал, вместе сидели, предложение делал 12 раз, и только на 13-й она согласилась». В сердцах поведал свою историю Артем. «И теперь, ты что, думаешь, Егор, я ее просто так отпущу? Нифига, какие у вас напряженные отношения, только и нашелся я. А вообще хорошо, что я ему нос не стал ломать сразу. У Артема, оказывается, все права есть на то, чтобы про Курочкину вопросы задавать. Она от меня ушла», — обиженно выдал мой собеседник. «Раз ушла, значит, была причина. Просто так люди не уходят. И что, ты за ней теперь следишь? Я правильно понимаю?» Парень казался адекватным, Девчонки пока не возвращались, это не мужики, которые в уборную заходят на пару минут по непосредственной надобности, женщинам-то надо подкраситься, кудри поправить, поэтому можно было немножечко почесать языком, время занять. Да и что говорить, любопытно мне было побольше узнать про Курочкину. Говорить я Артему ничего не буду, но сам-то я видел, что следовательница проявляет ко мне интерес, как к мужчине. А тут, оказывается, вон какие страждущие имеются. Может, слежу, а может и не слежу, это уже не твое дело. Он ни с того ни с сего хлопнул ладонью по столешнице. Так ты с ней или не с ней, чего ты вокруг да около ходишь, не можешь, что ли, прямо сказать, как мужик? У этого Артема, похоже, от неразделенной любви сорвало крышу, иначе объяснить его перепады настроения я не мог. Вот только такие эмоциональные выступления ему точно не со мной устраивать. Я подобрался, положил руки на столешницу и чуть подался вперед, чтобы Артему было лучше меня слышно. Пока нет, но все может быть. Еще есть вопросы? Артем снова вгрызся в меня взглядом. Если появится, задам, ответил он. Тогда вернись на свое место и не докучай нам, спокойно, но настойчиво сказал я. Он промолчал, выбросил обрывки салфетки в пепельницу, которую недавно чистила Курочкина, и поднялся. Медленно пошаркал в сторону своего стола, где его действительно заждался друг, все время нашего разговора не сводивший взгляд с моего столика. Друг, видимо, хорошо знал состояние Артема и опасался, как бы тот не натворил дел. Правильно делал, что присматривал, вид у Артема был неадекватный, а вообще странный он персонаж, непонятно, чего хотел, убедиться, что я не с Курочкиной. Так если он на самом деле муж, бывший или нынешний, то мог бы подойти к самой следовательнице и спросить у нее напрямую. Причем я бы понял, если бы Артем и пришел мне бить морду, а тут, ладно, бог с ним, дураков кругом хватает, как пришел, так и ушел. Чтобы не терять время, я решил повторить нам с девчатами заказ. Мороженое быстро съели, да и кофе уже не осталось, частью выпили, а частью разлили. Так что я взял поднос и пошел самообслуживаться. По пути покосился на стол, откуда ко мне подрулил Артем, и обратил внимание, что он туда так и не вернулся. Друг ждать его не стал и лопал свое мороженое за обе щеки, а забытое мороженое на другой половине стола, не дождавшись своего хозяина, начало таять. У кассы Артема тоже не нашлось. Уйти он вряд ли мог, поэтому я предположил, что он отлучился в уборную. Может, на нервной почве прихватило, всякое бывает, если так себя изводить. Я решил не заморачиваться поисками, но тут из уборной выбежали Кира и Люба одновременно. «Егор, Егор!» Бросились они ко мне, и начали меня наперебой звать, явно взволнованные. «Чего, девчонки? Я тут решил нам еще мороженого заказать», — отозвался я. «Егор, да какое мороженое? Там в туалете к нашей следовательнице кто-то пристает». «Кто?» — спросил я, хотя мне было уже все понятно. «Да тот самый урод, который к нам за столик подсаживался», — ответила Кира, подтверждая мои мысли. «Он к нам подсаживался», — удивилась Люба. «А что ему было надо?» «Конечно, она-то из-за пролитого кофе ушла раньше и не видела Артема». «Подсаживался», — говорит, «бывший муж Маши», — пояснил я, переводя взгляд на дверь с фигурками мальчика и девочки. «Люди часто склонны совершать глупости, идя на поводу эмоций». Тут еще и Кира сгустила краски. «Егор, ты пойди посмотри, а то он ее убить обещает». Я вздохнул. «Если Курочкина и этот оболтус действительно были мужем и женой, то мне нечего туда лезть. Как говорится, милые бронятся, только тешатся. Да и вообще, у мужа с женой как бывает, сегодня вместе, а завтра злейшие враги. Но имеется нюанс, если в эти разборки влезть, то ничего хорошего не выйдет априори, еще и крайним останешься». Я побарабанил пальцем по подносу, взвешивая все, и, видя, как на меня смотрят перепуганные девочки, решил сходить посмотреть, что там да как. «Сейчас схожу, а вы пока выберите, что будем брать», — сказал я и двинулся в сторону уборной. Уже шагая к двери, я обратил внимание, что люди, оттуда выходящие, в том числе мужики, то и дело оглядываются. А подойдя ближе, услышал вопли, но не Видоплясова, а Артема, который истерил хуже любой бабы. «Ты что, думала, вот так просто захочешь и уйдешь, на все наплюешь?» — верещал он. Артем стоял в коридоре, зажав Курочкину в углу и не давая ей выйти. «Нет, трогать он ее не трогал, но своим ором явно уже достал девушку и взбаламутил всех вокруг. Вам помощь нужна?» — спросил, проходя мимо, низкорослый мужичок с аккуратно стриженной бородкой. «Нет, спасибо», — ответила следовательница, а потом повернулась к своему супругу и удивительно ровно произнесла: «Артем, ты, пожалуйста, успокойся и не устраивай на людях цирк. Если бы я знала, что ты будешь тут, я бы сюда не пришла». Видя, что ситуация у Маши вроде как под контролем, я тоже не торопился вмешиваться. Зачем ставить бывших или нынешних супругов? Детали их матримониального статуса я так и не понял. В неловкое положение, оперевшись о стенку и сунув руки в карманы брюк, я все-таки решил понаблюдать за тем, как будет разворачиваться ситуация. Тем более, Кира и Люба, которых я видел с занятой позицией, все еще изучали меню, поглядывая на меня. Чтобы их успокоить, я показал большой палец, мол, ничего страшного тут не происходит, а если что, я за всем слежу. «Артем, ведь мы все выяснили, я больше не твоя жена», — продолжила говорить Курочкина. «Интересно, а фамилия у нее от мужа или девичья? Я не дам тебе развод, даже не мечтай». Артем, несмотря на просьбу, успокаиваться не спешил. «Так я тебя и не спрашиваю, когда ты под чужую юбку лез, надо было думать. Теперь не давать развод ты не имеешь никакого морального права», — выдала Курочкина вмиг зазвеневшим металлом голосом. «Прости меня, Маша, прости. Хочешь, я перед тобой на колени стану?» Изо всех сил пытался исправить ситуацию Артем. «Мне же все стало понятно. Как я и предполагал, это обычные семейные склоки с подозрением измены. Все в лучшем духе, интриги, расследования. Правда, для замужней-то барышни у следовательницы действительно был ко мне повышенный интерес. Так тоже бывает, когда один партнер набедокурил, второй пытается сделать то же самое, но побольнее. Теперь стоило оставить их выяснять отношения наедине, становиться разменной монетой в этой игре между Артемом и Машей желания не было совсем. Пусть сами решают, кому что подходит и как дальше жить. Я уже собирался возвращаться, теряя интерес к этой Санта-Барбаре, как вдруг гремуженек со всей дури въехал кулаком в стенку. Сделал он это после того, как Маша не приняла новую порцию его извинений. «Дай я уйду», — потребовала та. Курочкина попыталась проскользнуть мимо Артема, но тот схватил ее за плечо и с силой прижал обратно к стенке. «Ты никуда не пойдешь, пока мы не договорим», — зарычал он. «Вот это уже перебор. Я не сторонник распространенной теории. Если бьет, значит любит. Пусть бьет грушу, или есть риск стать грушей самому. Полегче, дружок». Я оттолкнулся от стенки и, демонстративно держа руки в карманах, подошел ближе. «Руки при себе держи, будь так добр». Спрашивать у следовательницы, нужна ли ей помощь, я ее стал. Девчонка она упрямая и независимая, может отказаться, а потом пожалеет. Артем медленно обернулся, увидел меня и, скрипнув зубами, спросил: «Это твой хахаль?» «Мой, да», — выпалила следачка. «Неожиданно, ну и ладно». Отнекиваться от своего нового статуса я не стал, не тот момент. Если девчонке так нужно, можно и подыграть, с меня не обломится. «Ты чего к ней прикопался?» «Она, вроде, тебе все доступно объяснила», — спокойно пояснил я. «Мне нужно было, чтобы ушел либо он, либо Курочкина». Но Артем уже не слушал. Его глаза заволокла пелена лютой неадекватности, порожденной вспыхнувшей и уже основательно разгоревшейся ревностью. В таком состоянии выводить его на диалог было просто бесполезно. Он двинулся на меня, видимо, твердо решив выместить здесь и сейчас всю свою злость. Я церемониться не стал, ударил парня стопером навстречу, выбивая колено и заодно лишая его равновесия. Удар был не самый приятный, а если не рассчитать сил, то до свидания, мениск. Я же ударил не сильно, просто чтобы привести мужика в чувство. Артем, получив свое, отступил на несколько шагов назад и захромал на одной ноге. «Маш, пойди с девчатами мороженое выбери», со значением бросил я следовательнице, не своди глаз с противника. «Хорошо», — закивала Курочкина. Я взял Артема за шкирку, проволок пару метров до кабинки мужского туалета и усадил на унитаз. Не давая ему опомниться, влепил как следует пощечину. «Ты чего творишь, она моя», — зарычал он. «Твое только то, с чем тебя мамка на свет родила, а девку оставь в покое». Я похлопал его по плечу и собрался уходить. Устал возиться с этим детем. Парень был действительно подавлен и какой-либо реальной опасности все же не представлял. Поэтому на первый раз я сделаю ему предупреждение, надеюсь, хватит мозгов прислушаться. Любовь ведь штука такая, голову срывает запросто. Поэтому, Прежде чем уйти, я все-таки добавил, если ты хочешь отношения с ней вернуть, то не надо ее по углам зажимать. Цветы подари, сюрприз устрой, по-хорошему давай как-то. А так, как сейчас, ты ничего не добьешься. Хотя не знаю, может быть, у тебя цель, раз и навсегда ее от себя отвернуть. Если это так, то ты движешься в правильном направлении. Он внимательно слушал, стиснув губы, превратившиеся в две ниточки. «Проблем не будет?» – строго спросил я. «Не будет», – буркнул Артем. «Слово даешь?» – «Даю», – выдохнул он, как мне показалось, вполне искренне. «Ну тогда обожди, пусть Курочкина уйдет, а потом уже и ты выйдешь». Я захлопнул дверцу туалетной кабинки. Если он меня услышал, то посидит и подумает над своим поведением. Оказалось, что Маша далеко не ушла и ждала меня в коридоре. Не знаю, подслушивала ли она мой разговор с ее мужем, да и значения это не имеет. Спасибо, Егор, что защитил меня от этого ненормального. И с этими словами Курочкина потянулась ко мне, чтобы поцеловать. Я подставил щеку, ничего не имея против такой благодарности, но девчонка чмокнула меня прямо в губы. Пыталась задержать поцелуй, но на людях я не собирался целоваться и убрал губы. «Я тебе не нравлюсь?» – с вызовом и одновременно с надеждой спросила она. «Давай потом об этом поговорим», – улыбнулся я. «Сегодня я не один, ты не одна, вон муж твой на хвосте. Конечно, будь мы с Машей одни, все бы было, возможно, по-другому. Но у меня обязательства на этот вечер. Я-то пришел не один и всем должен уделять внимание». Курочкина надула губы, резко развернулась и зашагала к выходу в зал, держа под мышкой свою сумку. Я ее останавливать не стал. Пусть идет, ведь не только ее супругу, самой следовательнице тоже точно будет над чем подумать в ближайшее время. Я вернулся к девчатам, которые тут же облепили меня с обеих сторон и начали интересоваться случившимся. Я распространяться не стал, только сказал, ничего серьезного, захочет и сама расскажет, а где она. Я огляделся, ища Курочкину. Сказала, что у нее срочные дела, и ушла, пояснила Люба. Артем как раз вышел из уборной и заковылял к столику, где его дожидался друг. «Выбрали что-нибудь?» – спросил я у девчат. «Да что-то уже наелись», – сказала Кира. «Тем более, Любе пора домой, если сейчас юбку не намочить, то потом не отстирается». Я предложил всем вместе проводить Любу до дома. Разногласий не возникло, Люба восприняла предложение как знак внимания по отношению к ней. Кира, очевидно, сочла это за возможность наконец избавиться от всех конкурентов и остаться со мной наедине. Мы вышли из стекляшки. На улице было темно, блеклое уличное освещение дело не спасало. А вот дальше было интереснее. Незаметно и непринужденно меня под руку взяла сначала Кира, а затем и Люба под другой локоток. «Пошли, девчат», — сказал я, довольный, как слон. От автора. Стартовал два том «Пограничника» от Артема Марта. Бывший офицер ВДВ гибнет и попадает в СССР 80-х. Чтобы спасти брата, он должен стать погранцом в Афганистане. Первый том https://outhartaday.org 393429. Глава 6. Как все-таки упоительны вечера. Прогулка получилась не самой длительной, но принесла кучу положительных впечатлений. Девчонки наперебой рассказывали о себе, о своих увлечениях и мечтах. Любе поначалу было неловко из-за пролитого на юбку кофе, она то дело поглядывала вниз, опасаясь, что пятно на юбке видно, и, естественно, все только туда и смотрят. Я лично ничего не видел, все-таки юбка была темная, а уличное освещение уже выключили. Потом бывшая, видимо, решила, что где наша не пропадала, бросила тушеваться и скоро бойко, наравне с Кирой болтала. Я, в основном, молчал, слушая Киру и Любу, каждая из которых старалась произвести на меня впечатление. Конкуренция явно шла девчонкам на пользу, обе во время прогулки раскрылись и рассказали много чего интересного. Но у всего хорошего тоже есть свой конец. Так и наша прогулка неумолимо заканчивалась. Мы уже подошли к Любиной панельной девятиэтажке. Это был совсем недавно построенный дом, и я хорошо знал историю о том, что отец Любы лично принимал участие в стройке на выходных. Не знаю, были ли эти факты как-то связаны, но мой не случившийся тесть получил в этом доме просторную трехкомнатную квартиру. Хотя обычно на семью из двух человек давалась разве что двушка. «Егор, а поможешь мне открыть дверь?» – спросила та, когда мы оказались у ее подъезда и начали тепло прощаться. «Боюсь, не справлюсь одна». Кира покосилась на нее как-то неодобрительно, но я сразу согласился. На этой квартире мы с Любой бок о бок с ее родителями прожили несколько лет. Потом получили отдельную, отселились и начали обустраивать свой быт, но не суть важно. Важно, что я прекрасно помнил, что она не лукавит, на двери квартиры был отвратительный замок. Со временем, к концу 70-х, мы поменяли и замок, и дверь, да и то после долгих и нудных уговоров, тесть, который не хотел признавать, что дверь самого начала была неисправна, как же, он ведь ее ставил сам, и все упрямился. Мне вспомнилось, что тесть каждый раз, едва поднимался вопрос о замене двери и замка, вставал и демонстративно доказывал, что проблем с дверью нет. Я улыбнулся накатившим воспоминаниям, но пока для того, чтобы открыть дурацкую дверь, следовало по-настоящему постараться. У самой Любы для этого не хватало сил, и, когда ее отца или меня не было дома, она обращалась к соседу-пенсионеру, который хоть и был в возрасте, но оставался крепким мужиком. Однако, судя по тому, что свет в окне соседа не горел, дома его не было, и просьба бывшей выглядела логичной. «Не вопрос, пойдем помогу», — согласился я, не обращая внимания на перекошенное лицо Киры. «Спасибо тебе большое», — заулыбалась еще шире Люба. Я открыл деревянную дверь подъезда, кивком приглашая бывшую женушку зайти внутрь. «Ты как?» — я перевел взгляд на надувшуюся Киру. «С нами пойдешь или тут подождешь, пока я не вернусь? Она сама открыть не может?» — недовольно спросила та. «Вроде, девочка взрослая и самостоятельная». Я чуть не сказал вслух, мол, да там правда не дверь, а зверь. «Наверное, если бы могла, то помощи бы не просила», — отрезал я. «Ясно, а ты, значит, у нас герой-спаситель». Егор, неожиданно для меня она сунула руку в сумочку и достала оттуда сигареты со спичками. «Ну иди, раз душа зовет, а я тут подожду, вот покурю пока». Она вставила сигарету в рот, подкурила с важным видом и выпустила в воздух колечко густого дыма. Ну и отвернулась, изображая недовольство. Не знал, кстати, что она курит, но, если говорить откровенно, я вообще многого об этой девчонке не знал. Знакомство у нас получилось изначально спонтанным, пусть и с бурным продолжением, и мы толком ни разу и не общались, так чтобы по душам. Хотя узнать ее получше, и не только в постели, желание все-таки было. А еще в голове мелькнула мысль, что, будь на ее месте Люба, так просто она бы меня не отпустила с другой женщиной. Пошла бы со мной, как минимум провожать соперницу до самой двери, дабы там не случилось ненужных телодвижений. Но тут либо Кира не видела в Любе своей соперницы, либо последствия таких провожаний были для нее не настолько важны, что тоже нельзя было исключать. «Егор, ты идешь?» – послышался из подъезда бархатистый голосок бывшей. «Уже». Я зашел в подъезд, оглядываясь и в который раз испытывая ностальгию от вида несколько позабытых, но столь хорошо знакомых деталей. Раньше оно как было, я не обращал внимания, к примеру, на то, что почтовые ящики на первом этаже были слегка перекошены и висели неровно, как и на то, что цифра номера квартиры Любы по цвету краски немного отличалась от остальных. А теперь вот обращаю. «Ты что, в подъездах девятиэтажек никогда не бывал?» — заметила мой интерес бывшая и остановившись у лифта, нажав кнопку вызова. «Я живу на втором этаже, но лучше ехать на лифте, а не подниматься по лестнице». Я улыбнулся, сдержался, чтобы не ответить в духе: «Я прекрасно знаю, почему так, можешь мне не рассказывать». Лестничный пролет между первым и вторым этажами был слегка поврежден, уж не знаю, что там произошло, в новом-то доме. Вдобавок местные умельцы постоянно выкручивали лампочку из плафона на втором этаже, поэтому там стояла темень. Так что идти по лестнице ночью действительно было довольно-таки плохой затеей, легко можно было споткнуться. Лифт, стоявший где-то на верхних этажах, заработал и, кряхтя, пополз на наш вызов. Люба в ожидании снова начала возиться со своей юбкой, что-то недовольно приговаривая себе под нос. Что интересно, ни разу не обвинила в случившемся конкурентку. Дождавшись лифта, мы поднялись на второй этаж, скрипящая кабина остановилась, дверцы, дребезжа, расползлись, и мы оказались прямо напротив той самой злосчастной двери, обшитой дешевым дерматином. «Ну вот, мы на месте, я живу здесь», — пояснила Люба и достала из сумки ключ. «Держи. Только повторю, дверь тут дурацкая, надо приложить силу и найти положение, в котором она откроется. У меня никак не выходит, может быть, получится у тебя? Сейчас все сделаем». Я взял ключ, мельком осмотрел, замечая, что его головка уже погнута из-за того, что на металлу постоянно приходилось давить. Секрет замка был на самом деле довольно прост: придавливаешь дверь, которая открывалась на себя, коленом и поворачиваешь ключ, регулируя нажим. Что я и сделал, просто навалился на нее всем весом. Дальше уж как пойдет, порой дверь можно было открыть сразу, а подчас приходилось помучиться минут пять. Мне повезло, замок поддался со второй попытки и дверь нехотя, но открылась. Как только это произошло, я увидел выросшего на пороге мужика, моего бывшего тестя. Он держал в одной руке кружку с ароматным шиповником, а в другой завернутую в газету книгу, открытую где-то наполовине. Бывший тесть смотрел на меня нескрываемым удивлением. «Ой, папа, а я думала, что тебя нет дома», – защебетала Люба, и он повернулся к ней. «Так а где я, по-твоему, должен быть в такое время?» – удивился бывший тесть, поглядывая с любопытством на меня. «Папа, а это мой коллега Егор, Егор, а это мой папа, будьте знакомы», – объявила девчонка. «Теперь понятно, бывшая все-таки сделала так, чтобы провести со мной время наедине, без Киры. Заодно с одним из родителей познакомила. В прошлой жизни такое знакомство произошло лишь через несколько месяцев. Правда, не знаю, радоваться этому или огорчаться, ведь мы с тестем никогда не находили общий язык, упираясь лбами, как два барана. «Папа, ты видела, как Егор ловко справился с нашей дверью?» — просияла Люба. «Может, зайдете, чаю попьем и поближе познакомимся?» — нашелся бывший тесть, все еще хмуря брови. «Вынужден отказаться, но за приглашение спасибо. В следующий раз обязательно зайду», — ответил я. Чем заканчиваются такие разговоры на кухне по душам, я прекрасно знал. Поэтому нет, точно не сегодня, да и Кира меня на улице ждала, не буду же я ее бросать. «Ну, молодой человек, наше дело, как говорится, предложить. У меня как раз подошла хорошая самогонка», — он предпринял последнюю попытку меня переубедить, но, видя, что я не соглашаюсь, вздохнул. «Ладно, рад был знакомству, Егор». Он зашел в квартиру после нашего скомканного знакомства, бросив напоследок Любе, чтобы она долго не задерживалась. Мы с Любой остались вдвоем на лестничной клетке. «Ладно, хорошего тебе вечера, я пойду», — сказал я, не видя смысла задерживаться дольше. «К Кире пойдешь?» — внимательно посмотрела на меня Люба. По ее взгляду я понял, что для нее принципиально важно услышать честный ответ. «Вряд ли, как она и хотела», — честно ответил я. «Думаю, нам всем после сегодняшнего дня надо хорошенечко отдохнуть и выспаться». «Точно, денечек у всех получился ой какой непростой», — Люба подарила мне свою обворожительную улыбку, от которой, было время, я сходил с ума и таял как масло, оставленное на подоконнике. «Кстати, Егор, а я завтра собралась кормить наших собачек после обеда, может, зайдешь и пойдем вместе? Посмотрим, интересное предложение». Целовать я ее даже в щечку не стал, но коснулся руки и, еще раз попрощавшись, ушел. «Что до собачек, надо будет обязательно заглянуть, чтобы их покормить, я же обещал им колбаски, да и с Любаней повидаться». Выйдя из подъезда девятиэтажки, я заметил, что Киры нигде нет. Вряд ли она ушла, хотя кто ее знает, может, приревновала и решила показать свое фи, но нет. Оглядевшись, я увидел Киру внутри стоявшей неподалеку телефонной будки. Девчонка не стала терять времени и кому-то позвонила, а пока разговаривала, все косилось на подъезд. Увидев меня, она закончила разговор и повесила трубку. Вышла из телефонной будки с явно обеспокоенным видом. «Все в порядке?» – спросил я. «Пойдет, маме решила позвонить». «Случилось что?» «Нет, просто мама жутко беспокоилась. Я же ее знаю», — отмахнулась она и тут же переключила тему. «Ты дверь-то открыл?» «Люба что, сказала тебе спасибо?» «Открыл». Я не стал вдаваться в подробности. «Пойдем». Однако Кира отреагировала на мое предложение неожиданно. «Нет, Егор, не надо меня провожать», — заверила она. «Почему?» — удивился я. «Я вызвала такси, ко мне сейчас мама приедет, она очень сильно переживает по поводу случившегося, и она останется у меня с ночевкой». «Вон как, ну, мама, это святое», — согласился я, сам думая о том, что мне теперь не придется искать повод, почему я не хочу оставаться у Киры на ночь. Можно сказать, что внезапно появившаяся мама меня даже выручила. Хотя зачем такси Кире, если отсюда до ее дома было минут 15 неспешным шагом? Я решил спросить об этом у нее, а она заверила, что сначала заедет к маме, а к ней домой они уже пойдут вместе. «Егор, ты иди, мама будет лишний раз волноваться, если увидит дочь с кем-то, она такая у меня мнительная, ты не просто себе не представляешь». «Ладно», — я пожал плечами. Хорошего тебе времяпровождения с мамой, а я пойду. Мы поцеловались на прощание, но я заметил, что Кира как-то прохладно сделала это. Обиделась-таки, после того, как я пошел провожать Любу, девчонка раскисла и стала какой-то другой. Сейчас наверняка давала мне понять, что ей такое не подходит. Не подходит, значит, не подходит, никого переубеждать я не буду. Я ей ничего не обещал, как и она мне. Больше ничего не говоря, я пошел от подъезда прочь, а Кира осталась дожидаться такси. На повороте дома я споткнулся и за малым не убился, за всей этой суматохой не заметил, что у меня шнурок развязался. Наступил на шнурок и чуть не попал под колеса заехавшего во двор автомобиля, новенькой шестерки кремового цвета. Такую модель «Жигулей» только в этом году начали выпускать, и прохожие нередко заглядывались на новинку. Водитель, вовремя среагировав, просигналил, привлекая мое внимание. Я махнул, мол, извиняй, шеф. П. попытался разглядеть лицо водителя, чтобы хоть поймать его взгляд, но из-за света фар, слепящего глаза, сделать у меня этого не получилось. Я отошел с проезжей части на тротуар и присел завязывать шнурки. Боковым зрением увидел, как шестерка медленно проехала во двор, там остановилась возле одного из подъездов. Водитель не стал глушить мотор, значит, кого-то ждал. Это явно не такси, в СССР в таксопарках «Волги» были, поэтому приехали точно не за Кирой, да и шашечек на автомобиле не было. Нет, я оказался неправ, к машине подошла именно Кира и села на пассажирское сиденье спереди. С минуту шестерка стояла, а затем тронулась. Я хотел взглянуть на номера, но до машины было слишком далеко, да мне и не хотелось, чтобы Кира подумала, что я тут организовываю слежку. Проезд через двор здесь имелся, и шестерка укатила прочь, в скудные огни ночного города. Я завязал шнурки, выпрямился и пошел дальше своей дорогой. Видимо, у Киры появились на вечер тайные планы, ведь никакое это было не такси, и очень вряд ли за рулем шестерки находилась ее мама. Да и фиг с ней, для серьезных отношений я ее как-то не рассматривал. Баба с возу и волки сыты. Я быстро выкинул Киру из головы и по пути в общагу мысленно подвел итоги сегодняшнего дня. Минувшие сутки я почти целиком провел на ногах, зато результат был действительно ошеломительный. При помощи милиции нам удалось провести, и довольно-таки ювелирно, операцию по задержанию Климента. Верхушка мошеннической схемы, процветавшей в седьмом цеху, сегодня была вырезана, как опухоль. Остальным вольным или невольным участникам данной схемы выпадал неплохой шанс все переосмыслить и больше не заниматься такими вещами. Я при всем желании не мог повлиять на ход дальнейшего расследования, но был почти уверен, что старший мастер и другие фигуранты этого дела получат в лучшем случае незабываемые эмоции от посещения отдела. Плюс о задержании начальника цеха быстро станет известно остальным начальникам, их замам, старшим мастерам, да всем другим. И все те, кто занимался подобными вещами у себя, как минимум крепко задумаются и на время прекратят свою деятельность. Ну а как максимум поймут, что неприкасаемых нет и в любой момент на завод может прийти следственно-оперативная группа по их душу. У меня же на завтра намечался не менее насыщенный день, и я уже предвкушал, что арест Климента станет главной темой повестки завтрашнего дня. Каждый будет считать, что обязан задать мне вопрос и выведать подробности, которые раньше были неизвестны. Так что надо подготовиться, придумать и повторить про себя, как я буду отвечать на поступающие вопросы. Это тоже не все, я был абсолютно уверен, что мне еще придется не единожды сходить в отдел и дать показания. Впрочем, это все рутина. Куда больше я думал о том, что теперь с переводом в другой цех у меня не возникнет никаких проблем. Завтра, прямо с утра, пойду в свой родной цех и буду договариваться с начальством. Благо начальника своего цеха я хорошо знал, и также хорошо представлял, что ему нужно сказать, дабы доказать свою полезность на новом месте. Разряд у меня теперь был, так что никаких препятствий для перевода я не видел. Сделав резюме сегодняшнего дня и набросав таким образом планы на день завтрашний, я зашел в общагу. «Чего так поздно, Егор?» – заинтересовалась тетя Клава. «Жизнь молодая кипит», – отшутился я, взглянув на часы на первом этаже. «Время со всеми этими гулянками я упустил, было начало 12 ночи. Я все понимаю, но правила для всех одинаковые, и после 11 вечера никаких хождений быть не должно», – дежурно запричитала вахтерша. Я, рассыпавшись в самых разнообразных извинениях, обаятельно улыбнулся и пошел к лестнице и, поднявшись на свой этаж, наконец, зашел в комнату. Валек уже спал, укутавшись в одеяло, а по комнате разносился его не очень мелодичный храп. Свет в комнате был выключен, и, чтобы не мешать соседу, я решил его не включать снова. Припозднился, прокрадусь в темноте. Подойдя к шкафу, я вытащил плечики, чтобы повесить раздеться и повесить одежду. Сейчас схожу в душ, почищу зубы и спать. До подъема-то мне так много времени осталось. Однако, раздеваясь, я вдруг нащупал в кармане какой-то незнакомый клочок бумаги. Поначалу я решил, что это деньги, но, вытащив его, увидел записку, кем-то мне оставленную. На мятом листке чьей-то рукой был написан номер телефона, ниже имелась приписка «Позвони». Почерк был корявый, писали явно в попыхах. «Хотят звонка, позвоню, только уже не сегодня. Сегодня пора на боковую, да и тетя Клава не подпустит меня ночью к телефону, спасибо, что впустила». С этими мыслями я сунул записку обратно в карман, лег на кровати, меньше чем через минуту захрапел в унисон с Валентином. Глава 7. Доброго утра, тетя Клава. На следующее утро я поздоровался с вахтершей и потянулся к трубке телефона. Мне на минутку надо позвонить. Вытащив из кармана помятый листок с оставленным кем-то номером, я уже приготовился набирать цифры, но, поднеся трубку к уху, услышал тишину. Никаких гудков, ни коротких, ни длинных. Телефон не работал, я даже на всякий случай проверил, на месте ли провод, и заметил, что провод, что называется, с мясом вырван из телефонной розетки. Покосился на тетю Клаву и спросил, а что тряслось, кому телефонный провод помешал? Да что, некоторые жители у нас не смотрят под ноги, пояснила она. Винокуров со второго этажа сегодня с утра провод вырвал чуть ли не вместе с розеткой. Вот теперь потопал в ац, чтобы вызвать мастера. Так что покамест мы остались без связи. Ясно, понятно, я положил трубку обратно. Ну, надеюсь, что все починит, тетя Клав. Конечно, починит. Куда же они денутся, в первый раз что ли, отмахнулась вахтерша. Пристально на меня посмотрела. Егор, а ты, случаем, не в милицию звонить собрался? Да нет, не в милицию, осторожно ответил я. А почему вы спрашиваете? До того, как Винокуров тут все поломал, тебе из отдела женщина какая-то звонила, пояснила тетя Клава и попыталась припомнить фамилию. То ли Птичкина, то ли Синичкина. Несерьезная фамилия, пернатая. Курочкина, точно она, согласилась вахтерша. Помню только, что-то с птицами связано, память вообще уже дырявая, что твой дуршлаг. Так вот эта Курочкина велела тебе передать, чтобы ты прямо с утра наведался в отдел. Принято. Давно звонила, уточнил я. Тетя Клава покосилась на часы на стене. Ну как, недавно, минут 20 назад, у тебя опять стряслось что? Она вперила в меня подозрительный взгляд. Небось опять чего-то натворил, что тебя в милицию вызывают. Не, тетя Клав, ничего не случилось и я ничего не натворил, я же комсомолец. Видимо, по прошлому разу еще вопросы остались, заверил я. Знаю я таких законопослушных, строго сказала вахтерша и добавила примирительно. Я надеюсь, что ты в следующий раз будешь головой думать, прежде чем в такие дела лезть. Оно тебе надо, потом по отделам ходить, как к себе домой. Вот и я того же мнения, тетя Клав, согласился я и, развернувшись, вышел из общаги. Вместо работы я самого утра потопал в отдел. Раз Курочкина меня вызывает, значит, дело пошло набирает обороты, а следовательница, видимо, от меня нужны какие-то показания. Идти в отдел, зная, что за тобой нет никакой вины, совсем другое дело, чем отправляться туда же с пониманием, что ты проходишь подозреваемым по делу. Прогулка заняла не больше получаса, и вот я уже стоял у входа в отдел. Там встретил уже знакомого мне сержантика дежурного, при виде меня тот расплылся в доброжелательной улыбке. «О, Егор, доброго утра! Проходи, тебя уже наша Курочкина ждет», — поприветствовал меня дежурный. «Давно она тут?» «Ну как, считай, всю ночь провела в отделе», — ответил сержантик. «Она у нас дама работящая, если вцепится в какое-нибудь дело, то как клещ, пока до суда не доведет». Такой подход, конечно, был похвальным и нравился любому начальству. Другой вопрос, если я верно понял, ночь она провела в отделе, значит, после вчерашних посиделок в стекляшке она даже не заходила домой. Знал бы, что все так, принес бы Курочкиной сырников. У нас с утра на кухне как раз девчата жарили, и несколько штук остались недоеденными. «Ладно, дело хозяйское». Я прошел в отдел и постучал в кабинет следовательницы. «Заходите», — рявкнул с той стороны капитан, который тоже оказался на рабочем месте. Я открыл дверь, зашел в кабинет и встретился взглядом с милиционером. Ни у меня, ни у него не возникло желания поздороваться. Капитан хмыкнул в свои пышные усы и вернул взгляд в бумаги, которые изучал. А я, не останавливаясь, прошел к столу следовательницы. Больше в кабинете никого не было, кроме нас троих. «Маша, мне тут птичка на хвосте принесла, что ты хотела меня видеть». Я отодвинул стул, сел и сложил руки на столешницу. «Да, Егор», — подтвердила она, взяла какой-то документ и вручила мне. «Вот тебе повестка, чтобы на работе показать». Я взял повестку, пробежался по строкам. Так и есть, следовательница вызывала меня для дачи показаний в качестве свидетеля. На столе перед Курочкиной лежала целая кипа бумаг, судя по всему, материалы на Климента. Повестку я сунул в карман и внимательно посмотрел на Курочкину. Она выглядела невыспавшейся и какой-то помятой, что, впрочем, неудивительно после бессонной ночи в кабинете. Да и общалась следовательница со мной, не поднимая глаз. Может, какую обиду затаила после вчерашнего, что я не размотал ее бывшего мужика прямо в стекляшке. Ну, это все-таки было бы странно, хотя как знать, явился не запылился, Штирлиц, блин, все-таки прокомментировал мое появление капитан. Ты теперь к нам в кабинет будешь как себе домой захаживать? Долго думал, прежде чем родить про Штирлица, я повернулся к столу капитана. Тут поднялся из-за стола, прихватив с собой пачку примы, и, что-то буркнув себе в усы, вышел из кабинета. Молодец, все-таки инстинкт самосохранения у мужика развит. Нам нужно свидетельские показания по уму оформить. Курочкина вернула мое внимание. Я в твоем полном распоряжении. Говори, что делать. В итоге следующие полчаса я занимался дачей показаний и прочими формальностями, которые будут прикреплены к делу Климента. Маша, хоть еще и была совсем молодой и буквально вчера закончила школу милиции, производила впечатление профессионала. Внимательно относилась к деталям, задавала правильные вопросы, и в целом чувствовалось, что ей не безразлична работа, которая была ей доверена. Со своей стороны, я отвечал на вопросы следовательницы максимально подробно и развернуто. Наконец, мы закончили, и Курочкина протянула мне документы на ознакомление. «Егор, прочитай все, и если у тебя нет замечаний, то поставь, пожалуйста, подпись здесь и здесь, а тут напиши с моих слова записано верно, мною прочитано», пояснила она. Я документы взял, но не успел начать читать, мой взгляд остановился на запястье Маши. Рукав ее формы при передаче документов немного сполз вниз, и я увидел на руке следовательницы синяк. «Маш, руку покажи», хмуро, но ровно произнес я. «Зачем?» — смутилась та, а руку убрала под стол. «Покажи, покажи», — настоял я. Курочкина нехотя вытащила руку с синяком, а я приподнял ей рукав и нахмурился. На запястье у нее был не просто синяк, а самый настоящий отпечаток пятерни. Кто-то схватил следовательницу за руку, схватил сильно, раз остался такой синячище. «Кто это сделал?» — строго спросил я. «Никто, я ударилась вчера», — прошептала она. Врать у Курочкиной получалось крайне скверно, да и ссылаться на то, что она ударилась, было как-то по-детски. Посадить синяк в форме пятерни — я не следователь, но без всяких экспертиз скажу, что самому такое не сделать, никакой невезучести не хватит. «Он тебя бьет?» — спросил я, смотря девчонке прямо в глаза. «Егор, это не важно и это тебя не касается». «А я думаю, что как раз меня это касается». «Нет», — она убрала руку и спрятала ее обратно под стол. «Если у тебя нет никаких замечаний, подпиши, пожалуйста, документы». Я еще некоторое время сверлил взглядом следовательницу, но та так и не подняла глаз. Разговаривать на эту тему она явно не хотела. Не знаю, чем все вчера закончилось, когда мы с Кирой и Любой ушли из стекляшки, но, скорее всего, этот урод, бывший муженек Курочкиной, решил продолжить выяснение отношений. Знал бы я, прямо в той кабинке туалетной получше бы приложил, чтобы в больничке у него было время посоображать, а не кухонным боксом заниматься. Видя, что Маша находится не в лучшем расположении духа, и связано это не только с усталостью, я не стал настаивать. Взял бумаги, ознакомился и поставил свои подписи. «Спасибо, на сегодня все, если мне еще понадобится твоя помощь, я тебя вызову», — сдержанно произнесла Курочкина, убирая документы в картонную папку. Маш, я коснулся ее руки. Если он поднял на тебя руку один раз, то это только вопрос времени, когда он это сделает снова. Следовательница ничего не ответила. Я со вздохом поднялся из-за стола, понимая, что воспитывать ее тоже не стоит. На дуру Курочкина похоже не была. Надеюсь, что она сделает правильные выводы и теперь уже окончательно пошлет своего непутевого муженька куда подальше. Если он попытается вытворить что-то подобное в следующий раз, сообщи мне, со строгим видом попросил я. Следовательница опять промолчала, а в кабинет вернулся капитан, который, естественно, грел уши. Если не вышла наедине, уж при нем Маша точно не будет разговаривать. Но, прежде чем уйти, я сделал еще попытку, достал из кармана смятый листок с номером и показал его Курочкиной. «Твой», она красноречиво помолчала, но мне все стало понятно. «Если еще что-то понадобится, я дам знать», сказала она, обозначив, что наш разговор подошел к концу. «Надо будет поговорить с ней поплотнее, но без лишних ушей капитана». От отдела до проходной я шел, размышляя о Курочкиной и ее ситуации. Обращаться в милицию, сотрудником которой Маша, собственно, являлась, не было никакого смысла при таком характере повреждений. Разве что только припугнуть муженька, но, зная его настойчивость, полагаю, этим уже делу не поможешь. Поэтому решить вопрос здесь можно было иным способом, например, поговорив с ее бывшим по-мужски. Ладно, будет день, будет пища. Я зашел на завод в начале 9 утра, почти через полтора часа после начала рабочего дня. Подходя к корпусу, я увидел, как кто-то из рабочих наблюдает за мной в окно, и стоило мне появиться в поле его видимости, как мужик тотчас исчез, и мне показалось, что наблюдал за мной наставник. Интересно, что Палыч надумал. Задумка стала ясна, когда я открыл дверь корпуса. Оказалось, что слухи быстро распространились по заводу, на входе меня уже встречали. Причем встречали не просто так, а основательно подготовившись. В главном проходе, где обычно проходили встречи начальства с рабочими, собралось сразу несколько десятков человек. Работяги при моем виде начали хлопать ладоши и скандировать: «Егор, молодец!» Ощущения были такие, как будто я звезда советского масштаба и решил посетить место, где когда-то начинал свой путь. Увольнение начальника цеха, к которому я непосредственно приложил руку, оказалось большим событием. А приятно, что сказать: «Вот ты, Егор, даешь, вот это молодчина, я понимаю». Ко мне начали подходить работяги, жали руку и делились своими впечатлениями. «Спасибо, пожалуйста, на здоровье», я улыбался и повторял положенные в таких случаях фразы. Очень быстро выяснилось, что работа предыдущего начальника цеха никого не устраивала. Отпуска он не давал, когда надо, премию не доплачивал и в таком духе, нарисовался целый список того, чем были недовольны работяги. У меня невольно возник вопрос, где эти все недовольные были раньше? Почему никуда не жаловались и молчали в тряпочку? Впрочем, вопрос был риторический, и ответ на него я прекрасно знал. Попробовал бы кто-то возмутиться, и тут же поставил бы себя в заведомо невыгодное положение. Рычагов влияния у начальника цеха все-таки было гораздо больше, чем у работяг. «Минуточку, одну минуточку, у меня есть объявление», — привлекла к себе внимание Аня. Рабочие нехотя затихли и посмотрели на контролершу. Аня набрала полную грудь воздуха и заговорила: «Егор, поскольку у тебя скопилось сразу несколько знаменательных событий, мы с нашим замечательным коллективом посовещались и решили, что это дело надо хорошенечко отметить. В общем, приходи сегодня в обед, будем праздновать», — озвучила Аня, довольно улыбаясь. «Я только за, а вот если ты еще и торт испекла, то я буду самым счастливым человеком», — я принял приглашение. На том и договорились. Ну, как это обычно в цеху бывает, бабские поздравления проходили отдельно от мужских. «Егор, из прохода меня позвал мой бывший наставник. Иди сюда, у нас кое-чего для тебя есть». Старый слесарь многозначительно пощелкал пальцем по горлу. «Палыч, рабочий день, я даже еще не переоделся, за всеми поздравлениями я и вправду не успел еще наведаться в раздевалку». «Ничего страшного, успеешь, идем, Егор». Наставник, довольно потирая руки, привел меня в небольшой закуток в конце цеха, где стоял стол, на котором мужики обычно играли в карты. Тут собрались все с моего участка, включая мастера. На столе была накрыта поляна, скромная, но душевная, несколько бутылок самогонки и банка соленых огурцов. Мужики при моем появлении оживились. По второму кругу начали ржать мне руку и доброжелательно хлопать по плечу. Ну че стоим, как памятники Ильичу, разливай, что ли? По-хозяйски распорядился Палыч. Так, Егор, не буду повторяться за нашими женщинами, но скажу, что ты сделал для нас одно большое дело. Мужики не дадут соврать, теперь мы хоть задышим полной грудью. О такой красоте нам раньше приходилось только мечтать. Ага, этот козел не сверхурочно толком работать не давал, ни по выходным выходить. Подхватили мужики. Проще было договориться со стеной, блин, чем с ним. Ладно, был Климент, теперь его нет. Давайте лучше по полтишку сообразим, объявил Палыч. Так сказать, отдадим нашему Егору посильно дань уважения. Так давайте. Одну из рюмок с мутноватой жидкостью вручили мне. Я отказываться не стал и пригубил вместе с остальными, но так, для вида больше, потому что дел на сегодня было выше крыши, и решать их под градусом не стоило. Самогон оказался прекрасный и заходил куда лучше обычной водки. Я почувствовал, как по телу разливается приятное тепло. Мужики, опрокинув рюмки, решили не откладывать дело в долгий ящик. Закусили хрустящими солеными огурцами. Ну что, коллектив, между первой и второй промежуток небольшой. Рюмки замелькали по второму кругу. Меня не было на работе полтора часа, и за это время могли произойти некоторые изменения. Совершенно точно цех не мог остаться без начальника. Уверен, что на утренней планерке был либо назначен новый начальник, либо поставлен исполняющий обязанности. Вот про это я и решил уточнить у мужиков. Известно, кого на место Климента поставили? Спросил я. Да вот там сейчас думают, соображают, то ли из другого цеха к нам Гаврика переведут, то ли нашего старшего мастера возьмут начальником, сказал Сергей Алексеевич. Выяснилось, что на данный момент за Ромой закрепили приставку «исполняющие обязанности». Я, честно говоря, думал, что кресло начальника отойдет одному из замов, но далеко не каждый хотел это кресло занимать. Вполне могло быть, что оба зама отказались от такой сомнительной чести. Полагаю, дело было и в том, что замы лучше остальных были осведомлены о том, в каком разобранном состоянии Климент оставил цех после себя, и любому, кто бы ни был назначен на это место, придется разгребать эти завалы. Так ты ж смотри, место старшего мастера не прощелкай, если освободиться, сказал Палыч. Да от меня мало что зависит, хотя я бы не отказался, вздохнул Серега. У меня ведь никаких связей нигде нет, а я все думал, ну почему Рома? Не знаю, кто принимал решение на этот счет, скорее всего, начальник нашего корпуса, и то после совещания в заводоуправлении. Но лично для меня в назначении было все-таки гораздо больше плюсов, нежели минусов. Хотя бы потому, что Рома прекрасно знал болевые точки цеха изнутри. А там уже зависит от самого Романа, как я и говорил, парень он толковый и грамотный, но взгляды на некоторые вещи ему все же стоит пересмотреть. Да и про Серегу Палыч был прав. Глава 8. Мужики приговорили оставшуюся самогонку, по новому кругу пожали мне руку и разошлись по рабочим местам. А я, наконец, почти в 10 утра, потопал в раздевалку. Правда, опыт подсказывал, что сегодня мне вряд ли удастся поработать, но ничего, побуду в роли свадебного генерала, иногда такое времяпрепровождение тоже бывает полезным. Главное, успеть до обеда разобраться с делами. И прямо сейчас я намеревался съездить на другую территорию и попробовать попасть в кабинет начальника родного цеха. Понятно, что так уж просто и само собой это все не сделается, но у меня были свои аргументы. Я уж постараюсь убедить начальника в своей полезности. Единственный нюанс, просто так, открыв с ноги дверь, в кабинет к нему было не зайти. Кабинет начальника, непроходная, есть время записи, если, конечно, начальник не выразил желания тебя видеть сам. А так, сиди и жди возможности записаться, а потом еще с неделю кукуй в ожидании приема, потому что день в день никто никого не принимает. Но мне такой план не подходил, снова войти в состав родного цеха мне нужно как можно скорее. И, переодеваясь, я вынашивал мысли о том, как попасть на прием без очереди. Варианты, конечно, существовали, так что спущусь в цех и попробую один из них реализовать, а там война план покажет. В цех уже не без удивления я встретил рядом с дверьми раздевалки экс-старшего мастера и нынешнего исполняющего обязанности начальника, Романа. Тот, прислонившись плечом к стенке, явно кого-то или чего-то ждал, рассматривая свои коротко остриженные ногти на руках. При виде меня Рома выпрямился и пошел навстречу. Что, меня таки ждал, паршивец? Ладно, поговорим,